эмоция на консультацию. Интересно, конечно, потому что эмоция отсутствует, и она замещается, и реальная коммуникация замещается этой. И калибровки человека начинают быть мега неадекватными. Понятно? То есть, по сути, он выдает калибровку интереса в то время, как ему очевидно должно быть скомфортно. Да? То есть он действует так, как будто злится, а калибровка говорит, интересно. Тогда что начинается противоречивое послание к мнению? Так интерес по поводу этого же дискомфорта. Поэтому что получается? Что из этого считать достоверным? Ответ да никто не знает, что это получается метя. Ну, то есть вот, да. То есть есть прямая непосредственная эмоция. Пау башка. Непосредственно. А если он упал, мне обидно, но я хочу это скрыть, мне интересно, хорошо ли у меня это получилось, я понимаю, что хорошо, я думаю, вау, какая молодец, что сделал это хорошо. И калибровка активный позитив. Это довольно странно. И переход на саму калибровку. В таком случае создание контекста для если ты действительно создал контекст, в котором человек непосредственно переживает. Например, музыка, да, то есть это получается не совсем яркая, да, но активная мелодия, играет, и получается. А мелодия это просто. Да. Поэтому она не может быть сильной не быть. Поэтому это либо яркость, либо ритм. Ритм не бывает позитивным. Ритм это ритм. Вот то, что ты делаешь позитивный фрейм из него, просто почему это? Сам по себе ритм – это ритм. Ритм выравнивает твое поведение по отношению к миру. Если в этот момент, в этом ритме ты получаешь реальный сенсорный опыт, то это искусственно снимается. Ну, проще говоря, понимаешь, если ты сидишь в пустой комнате, тебя прет, то с точки зрения Вселенной ты делаешь очень странную вещь. Ты используешь свой мозг не по назначению. Серьезно, то есть как крыса, которая нажимает на рычажок, где написано «удовольствие». Забывает кушать, понимаешь? А, потому что в реальности ты сидишь в пустой комнате, ничего не происходит. А если там нравится якость даже времени, ну достаточно часто, вот если позитивом, как это сказать, есть корреляция между здоровьем и позитивом. Соответственно, у меня была. Знаешь, как это работает? Очень просто. Периодически в терапии еще год-два не происходит. Чуть я начал себя чувствовать. Вообще начал себя чувствовать. Что-то мне как-то вообще не видно. То тут потянем, то тут это. Значит, есть корреляция, знаешь, между чем? Вот самый простой способ не болеть и не чувствовать дискомфорт. Знаешь, какой? Вообще его не чувствовать. Самый простой способ – диссоциация. Вот как это делается? Берется непосредственное переживание. Например, город, да? Делается какое-то событие, например, там, да? Выступление или пробежка. И испытывается эмоция физически по поводу пробежки. Таким образом, ты что будешь испытывать? Сильный позитив и радость. И если ты делаешь это действительно хорошо, то ты перестанешь чувствовать это ощущение. Потому что это сильнее. У тебя один и тот же центр. То ты скажешь, что либо один, либо другой сигнал. Этот сигнал никуда не девается, просто его не замечают. Поэтому корреляция между хорошим настроением и здоровьем довольно такая. Я буду с ней аккуратен. Если это хорошее настроение в результате очень большого позитива, комфортной жизни и сложившейся обстановки в реальном мире, согласен. А если ты живешь посреди ядерной войны, где прет прямо, я не буду еще добавлять здоровье. А чего? Нет. Представь, что чувствуешь, перестань болеть. Еще раз, что значит пройдет? Перестанут ли там быть? Перестанет болеть. Оно перестанет болеть. По факту вызовет. Нет. По факту оно перестанет болеть. Понимаешь, когда тебе вкачивают обезболивающее, ты не выздоравливаешь. Ты перестаешь болеть. Вины, что с ним ситуация ухудшается. Да. По этому поводу опять стыд. Да. Отлично. И опять сразу видно дальше, потому что ситуация ухудшается, да, делать еще что-то дальше. Да, да, да, вот это спираль. Поэтому тут был хороший вопрос, а не стесняется это как? Это что значит? Она уходит в прошлое и исчезает? Или есть какое-то мифическое прошлое? Нет. Оно просто создает часть, забирает часть энергии, и постоянно часть энергии подпитывается на то, чтобы держать эту фольгу. И получается, знаете, такое воображаемое энергетическое поле вокруг проблемы, что на подпитку этого поля в каждый момент времени уходит вроде бы меньше энергии на то, чтобы разрешить проблему внутри. Потому что кажется, что проблема большая, а подпитка, ну, поле-то маленькое. А на практике, если таких 3-5-6 штук, если это по поводу 2-3-4 человек в семье, жизнь становится странной штукой. Она начинает быть фрагментарной. Понятно почему? Потому что один человек это обратно помнишь, других не получишь. Кстати, ты вообще про это общаешься, а других не общаешься. Ты помнишь, вот тут можно, тут нельзя говорить. И так далее. И если делать это достаточно хорошо, то жизнь начинает быть фрагментарно разваленной, уже помните ее пускай. Вот вы помните себя в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь. Вот если вам сейчас вот вы как сейчас есть, то вспоминайте все эти моменты, когда вы были в этом состоянии прошлого. Потому что состояние меняется, но то забывается, начинает искать другое. Но так жить начинает быть похожим на душу. А ты будешь шизофрения? Ну, так шизофрения – это органическая вещь. Но вот работает это очень так, странненько. Как решается? Первое – надо захотеть этим разобраться. Второе – надо прийти к непосредственному сенсорному опыту. И понимать вот эти четыре вещи. Свою цель, чужую цель. Твое намерение, чем твое намерение. Как-то будет реальность. Вот, поэтому, когда вы будете слышать, что люди будут вам о чем-то рассказывать, очень часто они будут рассказывать вам про именно метод состояния, метод эмоций. Про это надо помнить две ключевые позиции. Что первое, да, это бывает очень сильный метод состояния, метод эмоций. И Б, они не существуют в реальности. Если человек пройдет определенные процессы, то этот вопрос снимется сам по себе. Отсюда столкновение с воображаемыми демонами страшное, в разы менее страшное, чем кажется. Что нам очень дискомфорт, но не настолько дискомфортно, как кажется. То есть то, чего боишься, оказывается, может быть в реальности чуть-чуть дискомфорт, но не настолько, насколько боялся. Такой вопрос. Если причина, которая проводит всю эту цепочку состояния, исчезнет, мне кажется, несуществующей, а исчезнет ли цепочка? Это зависит. Это когда как. Потому что вполне может оказаться, что ключевой аспект уже где-то дальше. Центр внимания не, уже не на реальном событии, а где-то там далеко-далеко. Да? И если хочешь создать самоподдерживающееся проклятие, да, то создай причину в прошлом. И если человек эту манипуляцию не заметит, то фраза «Но ты же не поздравил меня с днем рождения». И поэтому ты сейчас чувствуешь дискомфорт, и даже если подаришь мне подарок сейчас, ничего не можешь сменить, того вопрос. Как ты себя чувствуешь? Если ты настоящий? Вот. Приятно. Вот это классический вариант создания проклятия. Не серьезно в данном случае. Нет, то есть ему так же, да, там тоже не сложнее. Только с тем же эффектом. Позитив и негатив — это субъективные переживания. А это в обоих случаях будет запутывать. Позитив — это нехорошо. Понимаешь? Вот идея, что плюс по модулю это хорошо, это иллюзия. Хорошо — это адекватно текущему положению вещей. Вот это хорошо. А в плюс или в минус — это не хорошо, не плохо, это факт. Поэтому все равно в плюс или в минус создавать такую конструкцию энергии, она же примерно это. Только в первом случае человек будет ходить, он всего бояться, а вдруг ходить радостно улыбаться, да, всю жизнь. И никаких эмоций по этому поводу других не испытывают. Совершенно забавно. что видно, что к этому не с чем, не с чем, да. А вроде позитив, все позитив, по-другому позитив. Вот. Попытка очень хорошо это выполнена в Гарри Поттере. Помните, там было это? Значит, главный мистер Хогвартс, такая розовая, с котятками. Приходила к Гарри Поттере, вот сейчас мы тебя покажем. Надо что-то печатать, все время умерло. Ну, классический пример. Позитивный пример, который мне лично нравится, это доктор Ливси. Доктор Ливси, помнишь? Так, печь, это замечательно, замечательно. Для вас слово «ром» и слово «смерть» значит одно и то, буквально одно и то же. Это прекрасно. Да, я люблю так. Поэтому формулировка такой, нет, я все получится, я приду и все получится. Она примерно такая же, как, нет, все будет плохо, вы хотите. Она одинаковая. Потому что ни в том случае так не будет. Правильно формулировка, я приду и посмотрим, что получится. Приду и не знаю, что будет. Вот там посмотрим. Приду, начнем, а потом сгорит. Вот это я. Значит, да, все получится, у вас все будет круто. Да. Как бы ситуацию смотреть с культурными нормами? Нет. Вот очень интересно, посмотри, например, мужчина должен уступить девушке место в транспорте. Да, кому должен? Ну никому не должен, просто. Нет, стоп, смотри, соображает сидит мужчина, да? Да. У него возникает, вот приходит девушка, да? Да. У него возникает порой или не возникает порой? Ну, возникает порой. Какой? Встать и уступить место. Отлично, значит, он встать и уступить. Нет, понятно, но он все как бы, он устал и вообще бедный. Нет, ты сейчас создаешь псевдо-мета-картинку по поводу гипотетического случая. Абсолютно. Корректное поведение в этом случае было бы, вот я сижу в метро, в автобусе, такой девушка. Моя задача, понимаешь, как только я говорю, я должен, я же мужчина. Да. Это регрессивное архетипическое поведение. Я использую правила вместо того, чтобы начать думать головой. Это регресс, это упрощение, я не хочу этого. Я прямо сейчас начну думать, вот как я сейчас прям. Вот я прямо сейчас, вот вроде хочется встать и уступить. С другой стороны, устал. Ну что больше хочется, встать и уступить или устал? Не знаю. Поэтому посижу еще. Посидел, ничего не поменялось. Ладно, смотрел на девушку, вроде она тоже устала. Можно спросить, а если я уступлю, вы скажете спасибо? Потому что спасибо. И желание – это больше, чем устал. А если он скажет, нет, не скажу, тогда я не устал. Понятно, да? Понятно. Это будет очень простым, это будет таким, выглядит немножко наивным поведением на современном 21 веке. Но в итоге вот эти 70-е, 80-е годы привели нас к очень странному поколению. Поколению, в котором, например, человек не имеет возможности признаться, что он что-то не умеет. Ну и целый ряд поколений, которые, например, советские, они не идут ничего делать и сидят прозябают, им проще прожить всю жизнь в нищете, чем признаться, что то, что они делают, не работает. А причем после 70-х? Нет, это поколение. Потому что поколение 90-х, у них другие поражения личности, все нормально. Да? У них нет проблемы признаться, что они что-то не могут, у них есть проблема, значит, что вообще что-то возможно. У них вообще ничего не реально. Вот я ничего не могу сделать и вообще никто ничего не может сделать. Вообще ничего сделать нельзя, можно все реально сидеть. Это совершенно другая патология. Чем да, я буду это делать, я буду гордиться тем, что я мало получаю, потому что это значит, что я делаю то, чего другие бы не делали. Круто, да? Вот прям. Где-то смысл потерялся в пути. Абсолютно. Смысл там теряется полностью. А реальность там очень простая. Ты делаешь что-то и получаешь результат. То есть вот делаешь их, получаешь результат. Поэтому чем сложнее поведение, тем, как ни странно, оно будет больше ориентировано на текущий момент. А регрессивное поведение очень легко выдыхать в одно правило. Хорошие девочки так не поступают. Так поступают. Любое правило – это упрощение. Жизнь более сложная, чем правило. И вот я говорю еще раз, если вы проанализируете большинство фильмов, то если применить вот это вот, то конфликта не будет. Человек придет и скажет, да, проблема. Там, не знаю, фильм есть очень хороший, посмотрите на эту тему, на тему виктимологии. Вот это тоже. Но это цена измены. Когда парень знакомится с девушкой в поезде, а потом они вроде едут в отель, а он женат, а их по дороге их грабят, а он чувствует, не сможет ее защитить, и грабитель, соответственно, оскорбляет ее, а он чувствует себя виноватым, и чувствует стыда, и прямо вот пособие в виктимологии. Потому что самое простое, что можно сделать, это признать всю реальность перед собой и другим. А потом это блядь, начинает его шантажировать, а потом, как только он первый раз этот шантаж начинает шантажировать, что он сказал это раньше, и так далее. То есть все вот это строится только на правильном пути головы человека. Корректная формулировка была бы вот, в живых динамических отношениях. Прийти и признаваться в своих порывах, как есть. Если это касается другого человека. Если это не касается другого человека, не признаваться. Если касается, признаваться. Ведь да, вот познакомился, да, поехал, нет, ничего нет. Потому что иначе получается, ведь поймите, самый простой вариант, который я чаще всего спрашиваю, люди приходят и говорят, вот, для вот мне не нравится, что вот мне нравится постоянно общаться, в терапии несколько раз такое, мне нравится общаться с другими девушками, с другими мужчинами, но вроде как и отношения есть. Так и что, ты перестаешь общаться с другими, нет, я начинаю врать, что перестаешь общаться. То есть, если человеку запрещать, например, вообще, ну, вообще ну, любое общение, классический пример. А почему он тебе звонит? Да. Девушки часто так называют. И почему он тебе звонит? Почему? Кто? Вот что это за человек, почему он тебе звонит? И в итоге сам факт звонка демонизируется и превращается чуть ли не в предательство отношений. А факт это звонок. И в итоге таким образом стимулируется не то, что человек не будет звонить, а то, что он будет врач, что не будет звонить, но все равно будет звонить. Ну, то есть все равно будет коммуникация, а она все равно будет. Просто будет врач по этому поводу. Вся разница. Поэтому если общаетесь со своими партнерами, спросите их перед тем, как что-нибудь запретить, спросите их, слушай, друзья, если я тебя запрещу, то вот давай так, ты действительно не будешь делать, ты будешь врач, что не будешь делать. Вообще большая разница. Потому что и самое печальное, что как только начинается вот эта цепочка, там получается как? Есть звонок, но не сказал, но чувствуешь вину. А сказать уже не можешь, потому что тогда оказалось, что ты тогда предал еще и в этом звонок. А еще не поехал вся вот эта история. А в итоге теряется полностью личная коммуникация. И с кем ты в итоге общаешься, непонятно. Потому что два человека между собой по сути не стыкуются. Нет реального переживания, нет реального общения. И я видел один такой брак, который там длится 10 лет, к концу 10-го года они как пообщаются о погоде. Я ребенок. У них нет больше разделяемых тем общения. Почему? Потому что все остальное так замистифицировано и покрыто такими слоями умолчания, понятия, что просто нельзя об этом говорить. Это ну, то, что проходишься. Это очень тщательно избегают этого. Ну, как бы, брак через 10 лет такого рода, это здорово. Поэтому, как ни странно, простое фиксирование собственных желаний очень сильно помогает. Потому что надо помнить, что желание не обязательно реализуется в реальном мире. То, что мне хочется молочка, не значит, что я должен встать и побежать его делать. Вот этим взрослым человеком отличается от ребенка. Понятно, да? Почему, когда получается желание, пик эмоций, можешь радоваться, когда получишь результаты, там, разделенные вещи. В течение какого времени? В зависимости от разных эмоций. Пример? Как когда он всю жизнь гонялся за воображаемым желанием, а в итоге все, что нужно было это сказать, все, что мне нужно, есть у меня прямо сейчас. И я готов реагировать на любое событие несчастья, просто счастье текущего момента будет возможно. А не о том, что ты сказал в будущем, будет как-то прошло. Банально, что это ну и все, это ты хочешь, чтобы я ответил, я не возражаю или что? Я спрашиваю, как с вами разрешение спрашивать. Я не понимаю вопрос. Вопрос следующий. Если то есть меня спрашиваешь, я не возражаю. Если ты хочешь задать вопрос, задай его, потому что мы не понимаем. По отношению к человеку, да, девушка, может пойти туда. Не то, что не будет, да, вот. Спать не будем как? В моей формулировке звучит так, как будто она вещь. И вот ее можно завоевать. Либо ты очень хорошо укрываешься в статье за изнасилование, либо она тоже этого хотела. Таким образом вы договорились. Никого ты не завоевал. Это очень классный нарциссический паттерн. Да? Я решаю, кто будет в моей жизни. По крайней мере, вы вместе. То есть не те же себе люди, что решают на вещи. Ну да ладно. Так. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Какие можно здесь, по большому счету, то, что это интересно, может быть, какие-то, ну, получается личная ответственность какой-то. предупреждать. И значит так, вот, ну, ничего не отношения, ничего. Значит, я делаю это, еще я буду не попал. Как хочешь. Если вписываешься, то вписывайся. Нет, попробуй. Удивишься. Тогда тебе не сразу говорит, да или нет. Говорю, нет, проблемы нет. Значит, ну ладно, нет, не хочешь, ну нет, нет. Я говорю, да, ну тогда все, все. У меня есть знакомый, который в Москве. У него совершенно стандартная ситуация. У него там три семьи с детьми уже в разных городах. Пытался ему вырешить концепцию, ну, вырешить. Взять жениться. Ну, то есть. Его голове все это не укладывается. Вот. Так, и просто у него очень странная жизнь получается. Он это принимал как раз актерское мастерство. Он актер. И он вот, вот вообще максимально далекий от реальности человек. Знаешь, у него какая даже картина мира? Вот он в какой-то момент начинает чувствовать, и он прям вот подорвется наружу. И вот в этот момент, естественно, подворачивается гастроль, понимаешь? Какой-нибудь другой город. И он туда приезжает, а там, там свободно, там кто-то и прямо. Вот. А потом проходит там вот полтора, и он начинает чувствовать, что ему не хватает. Я говорю, дружище, вот ты вот под 21 век же, где ты комедиции? Ну можно как-то же, ну, просто общаться с ними. Но не обязательно жениться каждый раз. Ну, сколько ж можно? Когда уже вот, четвертую семью развалили, это, конечно, паттерн. То есть паттерн, это паттерн, но делать одно и то же каждый раз. Совершенно скажется. Ну, тут я вижу проблему. Но он заранее не предупреждает. А другой московский такой вас предупреждает. Он говорит, да, я публичный человек, да, у меня много выступлений, да, я много вот, я общаюсь, я совершенно стараюсь связывать себя длительными, серьезными отношениями. Если хочешь, я могу устроить очень интересную, очень яркую, очень, очень насыщенную жизнь. Там, где я буду, мне становится, ну, мне интересно. До сих пор, пока мне это будет интересно. Потом я скажу тебе все. Нет, а тут вопрос возникает. А каждую новую жену не удивляет количество штампов в паспорте? Удивляет. Но они... Ну, что она особенная. Именно она сможет его изменить. И встречаются два совершенно чудесных паспорта. То есть она думает, нет, ну это все, это все прошло. А теперь это все прошло. Это очень забавная история. Поэтому вот американская школа пикапа, в отличие от российской, что принципиально отличается американская школа пикапа от российской. Российская не контактная. Российская пикапа девушка считает буратино. Ну, бревно. У нее нет собственных желаний, собственных намерений и так далее. Ее никто не спрашивает. Вот ее надо завоевать. Да? Потом у нее включается функция «берешь», тогда ее надо бросить. Две проблемы. Первое, как завоевать, потом как из нее избавиться. Ну, то есть вот ровно до момента подключения функции «берешь». Распью. Циркулятор. Это же характерные звуки, да? Пора избавляться. Вот. А в Америке все по-другому. Они предлагают, ну, не везде, понятно, не во всех школах. А есть школы, которые мне, в принципе, казалось, достаточно такого. Они приходят и спрашивают, ну, то есть, когда они подходят, они спрашивают, у тебя есть молодой человек, с которым у тебя есть серьезные отношения, которые тебе действительно нравятся? Если он говорит, да, ну, спасибо, ну, тебе реально повезло, дальше увидимся, и уходит. Понимаешь, почему? Потому что если она сама это оценит, зачем это делать? Если она говорит, нет, он задает следующий очень интересный вопрос. Ну, есть трехшаговый ответ. И так далее. И ты заранее спрашиваешь человека и говоришь, вот так я это вижу, а как ты видишь себя вообще? Не надо переделывать людей. Это не работает. Вся называется. Ладно. Это все про метасостояние. И про мета. Понятно? Еще один вопрос. Как одни эмоции вызывают, а другие эмоции, а какие эмоции не вызывают? Привычка. Стандартный паттерн поведения привычка. Устойчивый паттерн мышления. И все. Вот как в детстве научили или как в школе научили, так вот дальше оно и работает. Здесь нет никакого умысла, и я не вижу никакой системы, если честно. По-моему, это просто бардачная привычка. Вот как привык, привычка. Что вызывает? Да. Да. Абсолютно. И неважно, по поводу чего будет стыд, у двина будет включаться уже хвостиком, автоматом. И поэтому, кстати, есть еще одна вещь, которую почти не рассказывают в российской школе науки, как это ни странно. Она называется цепочка якорей. Когда вы заранее устанавливаете цепочку якорей, когда праздник, значит, счастье, а шарики, значит, праздник, а синяя ложка, значит, шарик. И таким образом, показывая синюю ложку, вы автоматически получаете на выходе счастье. Вот если вы по шагу установите вот эти якоря и запустите первый, то сработает вся цепочка. Очень забавно. Это за один раз можно? Устанавливается он по шагам. Первый раз устанавливается. Праздник, праздник, это же счастье, да? Праздник, это счастье, да. А когда шарики, это праздник. Каждый раз переустанавливаешь каждую цепочку, ну, запускаешь первую, каждую минуту. То есть добавляется? Каждый раз добавляется. Да, я этого мечтаю давать на мастерство. Вот это управление квантовым управлением. Вот, это достаточно редкая техника в российской школе. Но это вообще не цепочки. Потому что она сложна в исполнении на физических якорях. Запускать состояние через вот это все долго. А вот использовать устойчивый привычный человек можно достаточно легко. То есть если я знаю, что мне хочется, например, чтобы мы куда-нибудь поехали в парк, и я знаю, что моя благодарность автоматически вызывает благодарность моего партнера и радость по поводу этой благодарности, и счастье по поводу того, что у нас все хорошо, то есть я хочу куда-то поехать в парк, то что мне перед этим надо сделать? Сначала поблагодарить ее за что-то не очень значимое, искренне. Почему искренне? Найти что-то, вот что-то сделать, и поблагодарить ее за это. Это ты-ты-ты-ты, счастье. Кстати, поехали в парк. Понятно? Два состояния, одно на другое докладывается, и ты получаешь положительное решение. Та же самая история с негативным решением. Я совершенно точно знаю эту девушку, у которой очень интересная реакция. Она очень натренирована и очень много привлекает, то есть отец имеет упреки, она привыкла к этому. И любая формировка по поводу ее поведения воспринимается сразу, вот это чувство вины, потом чувство стыда, потом дискомфорт, потом диссоциацию, потом уход в первую очередь, и прямо ды-ды-ды-ды-ды прослеживает. И это можно видеть, как эмоции сменяются буквально за доли секунды на лице. А в итоге ты получаешь эту высокую любовь, с тобой не общается вообще. Если ничего не сделать, не общаться в ближайшие 3 дня. Тут очень важно, вот если замечаешь, сколько, а всего-то можно сказать, да, здорово, но вот я ложку кладу с этой. Ну ты предупреждаешь, где у тебя вот эти вот хвосты, за которые. Это очень интересно. Это где? И где? Вот я уже выяснил, где любое упоминание, которая предполагает, что она могла это изменить. Если бы я сказал, я хочу переложить ложку отсюда сюда, все нормально. Если я говорю, что ложки надо класть с другой стороны, вот это вызывает, это воспринимается как упрек, и тут воспринимается чувство вины, и стыд за то, что это, и негатив по этому поводу, и стыд за то, что будет от коммуникации, и потеря способности коммуникации. А какая там личная ответственность? Кого? А моя личная ответственность не использовать этот паттерн, если я вижу, что цепочки икорей так сработают. Никакой. Абсолютно. И по-моему отношению, это больше никакой. Причем, что выведет, вообще неизвестно. Может вывести вообще радость, счастье и позитив, а может наоборот. Как я и говорил, это послал Пашенко, мальчик, которого пароли вместо крапивы. Если человек, который назвал Пашенко, была бабушка, которая пароли его Поэтому кто бы ему говорил, Пашенька, может быть, сделал это странное реально. Девушка из того не понимала, она думала, что она у вас. Понятно. То есть ты никогда не знаешь заранее, как рейтинг получается. Поэтому первый раз это нормально. Вот если вы больше, чем 3 раза дать на пару, то тут уже записываете, честно. Ну, то есть, первый раз не виноват. Второй, третий, дальше вы начинаете записывать. Девочка уже не знала, что это не важно. было дальше, бесполезно. Раз это уже прямо, а дальше на это все накручивается. Поэтому твоя задача перетренировать его в другое. Твоя задача перетренировать ее, что то, что ты говоришь, является не упреком. Не надо объяснить, что это не упрек. Надо говорить, что это мое мнение в моей жизни. Потому что твое мнение в твоей жизни, оно вряд ли реагирует. Ты должен постепенно включить, что здесь право выражать свое мнение, это ничего не значит. Таким образом, этот хвост останется. На него иногда нужно случайно выступать, но это проще. Проще переформировать поведение, чем разобраться с этим. И сказать, вот терапевт там, вот герой. И специально обученные люди, ну, платят деньги, вот иди разбирайся. Я там крутой, четверга, все отлично. Нет, нас очень герой. Не надо показать пример самому. Потому что если ты говоришь, нет, тебе надо следить терапевт, то сам не делаешь. Это немножко как-то не корректно. Все нужно пробовать наоборот. Нужно показать, как ты стараешься воспринимать все, что он говорит. Позитивный раз. Поэтому преувеличенно благодари ее за каждое замечание. И говори, как ты благодарен ей, да, продолжай свою жизнь. Вот это будет решение своей жизни. Количество замечаний будет вести. Еще раз. Количество замечаний будет вести. Ты же все равно это делаешь. Ты же все равно это делаешь. Плюс я тебя чуть не увидел. Вот смотри. Вот смотри, там быстрее. Вот. Как получается, что с тобой сразу мозг от нее, наоборот. Идет реальность. Идет реальное сообщение, не важно о чем. Там единственное, что можно сказать, я вижу, что ты это не делаешь, точка. Все. То есть я вижу, что ты вместо того, чтобы сделать это, делаешь что-то другое, точка. А говорила, что делаешь это.